Глава 37. Через неделю после новолуния в Златогорске начали происходить страшные по жестокости убийства. Ничего подобного здесь никогда раньше не случалось. Мужчины и женщины, молодые и старые, бедные, богатые, прислуга, проститутки, разных возрастов и сословий, деньги и ценности оставались на месте. Убийства были бессмысленными и кровавыми. Первыми жертвами стали директор городского театра и его супруга, оперная прима. Потом погибла молочница, затем две девочки мадам Лулу, отставной полковник с женой, горничная и дворник купчихи Спиридоновой, помощница мадмуазель Корде, торговка с рынка, пожилая княгиня Соболева и ее служанка. Полиция сбилась с ног, пытаясь найти преступника, который, скорее всего, был безумцем. Погибшие не были знакомы между собой, но зверские методы, которыми их убивали, говорили о том, что это дело рук одного душегуба или монстра, взявшегося невесть откуда. У всех погибших было либо растерзано горло, либо вырвано сердце, а иногда и то, и другое. Поползли слухи об оборотне или диком бешеном звере, который забрел из леса и прячется где-то в городе. Волна ужаса за несколько дней полностью накрыла некогда спокойный и беззаботный город. Люди со страхом оглядывались по сторонам даже днем, детей не выпускали на улицу. В городе начинала нарастать паника, свидетелей преступлений не было, а, возможно, они тоже становились невольными жертвами чудовища. Кто-то говорил, что видел рядом с местом убийства огромную хищную птицу. Это еще больше вселяло мистический ужас в сердца обывателей. Вспомнились старинные легенды о страшных ведьмах. Но откуда такая агрессивная тварь могла появиться в городе, где все ведьмы занимались в основном любовными приворотами, заговорами, избавляли от бородавок и прочих мелких неприятностей? Иногда, конечно, могли наслать проклятие, потом за дополнительную плату могли его снять. Все довольно обыденно и достаточно невинно. Редко кто из ведьм брался наслать проклятие на смерть, и только за очень большие деньги, да и найти способную сделать это было весьма непросто. Местные ведьмы не желали портить свою репутацию такими сомнительными услугами. Тем более, что закон карал подобные деяния пожизненной каторгой. Власти оказались бессильны, не давали толковых объяснений происходящему и не могли прекратить кровавые убийства. Все это наводило еще больше страха на горожан. Внеочередное собрание братства трех полумесяцев было вызвано кровавыми событиями, происходящими в Златогорске. Магистр решил, что Екатерину стоит официально представить братству на этом же собрании. Она убила свою первую ведьму и должна стать равноправным охотником в эти трудные времена. Девушка с нетерпением ждала едва ли не самого важного дня в ее жизни. Она поняла, что сделала правильный выбор, присоединившись к братству, и никогда не пожалеет об этом. Барон и Екатерина поехали вместе, но автомобиль Генрих решил оставить на соседней улице около большого доходного дома, чтобы не привлекать ненужного внимания к месту их пребывания. И вот, наконец, Екатерина предстала перед всем братством. В большом зале рядами стояли массивные бархатные кресла. От этого просторное помещение походило на театр. Собралось человек 150 или даже больше. Екатерина уже не удивляла, что она видит знакомые лица. Просторный двусветный зал с беломраморными колоннами был заполнен до отказа. В дальнем конце на возвышении в высоком кресле, похожем на трон, сидел магистр, одетый в темно-синюю бархатную мантию. Рядом с ним, за небольшим столом, расположился секретарь. «У нас сегодня всего два вопроса. С первым мы разберемся быстро», — начал собрание магистр. «Представляю вам нашего нового охотника, госпожу Несвицкую Екатерину Павловну. Ее первая победа приятно удивила и порадовала меня. Надеюсь, вы все окажете ей поддержку и при необходимости поможете не только советом, но и делом». Затем он обратился к Екатерине. «Всегда знал, что приобретенный дар – большая ценность для братства. Ваша первая ведьма была молода и не очень опасна, но вы справились с ней в одиночку, и это делает вам честь. Ваш наставник доложил мне о вашей способности усиливать удар ножом. Уверен, с помощью этого дара вы сможете также лечить и заживлять раны. Секретарь позже передаст вам соответствующую литературу. Вам следует ее внимательно изучить и научиться применять дар на деле. Вам еще долго предстоит совершенствовать свои способности и мастерство. А теперь подойдите ко мне». Магистр поднялся и взял со стола секретаря гладкий серебристый медальон на длинной цепочке. Девушка, как того требовал этикет, подошла и опустилась на одно колено перед магистром. Он торжественно надел ей на шею медальон. «Носите его с честью и никогда не снимайте. Еще раз поздравляю вас, теперь уже перед лицом всего братства трех полумесяцев. Рад, что вы в наших рядах». Магистр подал Екатерине руку и помог подняться. Он вернулся в кресло, а Екатерина подошла к своему наставнику. Было заметно, что барон гордится ею и не скрывает этого. «Поздравляю вас с официальным вступлением в братство». «Благодарю. Вижу, что вы довольны». «Да, очень». «У вас тоже есть медальон?» — поинтересовалась она. «У всех в братстве есть». «Это серебро? Как-то не похоже». Девушка с интересом разглядывала его и попыталась открыть, но у нее ничего не получилось. «Нержавеющая сталь. Внутри гравировка вашего имени, даты вашего рождения, обретения дара и дня, когда вы стали охотником. Открыть его непросто. Позже покажу секрет». «Это знак отличия?» «Да, и не только. По нему можно опознать охотника в случае гибели. Ведьмы часто сильно уродуют свои жертвы». «Я помню, вы говорили». «Мрачно, но это правда». Барону не хотелось лишний раз пугать девушку. «Думаю, я уже научилась принимать неприятные вещи спокойно. Это жизнь». «Ваше благоразумие весьма похвально». Магистр призвал всех к вниманию. «Второй вопрос сложный и очень неприятный. Жестокие убийства, происходящие в нашем городе. Я пообщался с начальником городской полиции. Очень похоже, что все это дело рук ведьмы. Люди говорят о большой птице, которую видели рядом с местом преступления. И почерк всех убийств похож. Меня очень беспокоит, что они происходят в обычные ночи. Это говорит о том, что в нашем городе завелась не просто опасная, а обладающая редкими способностями особь. С такими ведьмами мы еще никогда напрямую не сталкивались. О них известно только из старинных рукописей. Нам всем придется приложить максимум усилий, чтобы разобраться в происходящем. Необходимо понять, кто эта ведьма в жизни, и найти место ее обитания». Магистр был озабочен, он ненадолго замолчал, а затем продолжил. «Мы будем каждую ночь патрулировать город и искать эту тварь. Список дежурств у секретаря, ознакомьтесь. Надо понять, откуда она появилась. Гибнут люди, и нам необходимо это прекратить как можно быстрее. Секретарь раздаст каждому бумаги с указанием, что кому поручается. Будем изучать старинные рукописи и любую литературу на эту тему. Кроме того, все получат подробные отчеты обо всех преступлениях. Анализируйте, думайте, ищите, что их связывает. Возможно, это не случайные убийства, и что-то их все-таки объединяет. Найдем связь, найдем ведьму».